Хвала Афродите! Уже богов не те уже щедроты, на берегах не той уже реки, в широкие закатные ворота Венерины летите, голубки, я ж на песках похолодевших лежа, в день отойду, в котором нет числа, как змей на старую взирает кожу, я молодость свою переросла.